Игры и загадки. Чем еще может родитель заниматься вместе с детьми с пользой для них и для своих взаимоотношений с ними? Возьмем, например, настольные игры, шашки, шахматы. Такие занятия полезны во многих отношениях. Они развлекают, развивают, сближают. Одновременно они помогают решать некоторые психологические задачи. Одна из важных задач родителя – научить ребенка проигрывать. Известно, что некоторые дети не переносят проигрышей, плачут, устраивают сцены, отказываются играть. Не стоит в таких случаях жалеть ребенка, идти у него на поводу, стараться нарочно проиграть. Ведь игра – это прообраз жизненных ситуаций, где будут соревнования, соперничество и, конечно, возможные проигрыши. Ваша игра с ребенком готовит его к жизни. Через игру он может понять, что, во-первых, его не всегда ждет успех, во-вторых, что для успеха надо работать, думать и много знать, в-третьих, что проигрыш еще не конец света. Все эти и другие эмоциональные уроки игры в наших руках. Лучше всего с особенно чувствительным ребенком поговорить заранее. Отметить, что каждый из нас будет время от времени проигрывать, и тогда каждый может поделиться своим огорчением, а другой может ему посочувствовать. Конечно, у выигравшего будет соблазн порадоваться. Это естественно, но лучше удерживаться от чрезмерного торжества, чтобы другому было не так обидно. Можно обсудить, где еще с нами случаются или могут случиться похожие огорчения и как лучше их преодолевать. Можно подняться даже до оптимистической идеи о пользе неудач. В чем эту пользу можно найти? В совместных играх ребенок развивается умственно, причем вы становитесь свидетелем и участником этого процесса. Вот пример. Обычная настольная игра, в которой бросается кубик с очками от 1 до 6. И каждый играющий делает своей фишкой ходы, то продвигаясь по проложенному пути ровно, то взлетая на много шагов вперед, то проваливаясь вниз на предыдущие позиции. Ребенку 5 лет, и ему постепенно становится скучно от медленного продвижения фишек. Вообще игра на первых порах была полезной и интересной. В ней осваивался порядковый счет и количество, что такое 2, 3 шага или даже 6. Но все это уже позади. И тут ребенок догадывается взять второй кубик. Теперь намного интереснее. Во-первых, игра идет быстрее. Во-вторых, счет шагов доходит до 12. А главное, теперь ребенку приходится складывать выпавшие очки, и он быстро осваивает эту операцию. Через некоторое время он предлагает взять 3 кубика. Так незаметно осваиваются арифметические действия с переходом через десятку. Когда такое изобретение с кубиками приходит в голову, важно не торопить ребенка ни с самой идеей, ни со счетом. Надо помнить, что ему необычайно важно все, до чего он додумывается сам. Еще один пример относится к играм в карты. Не думаю, что игра в карты – это всегда плохо. Даже играя в подкидного, вы можете вместе пройти через переживания, разочарования и побед, о чем шла речь выше. Но есть и более умные карточные игры с большим развивающим потенциалом. Это тоже из опыта одной семьи. Отец, мать и сын 13 лет находят время поиграть в кинга. Игра предполагает внимательность, счет и расчет. В ней много конов, и в конце каждого кона играющие получают баллы. Баллы записываются, игра продолжается довольно долго. В конце всей игры возникает идея построить график по результатам каждого игрока. Графики обнаруживают интересную картину. Резкие взлеты и падения у мамы, рискующий игрок, с окончательным результатом на последнем месте. У папы более ровный график, более осторожная тактика, однако с некоторыми досадными провалами. Объяснение автора терял бдительность. Общий результат – второе место. У сына осторожная и внимательная игра. Незначительные проигрыши компенсировались большими выигрышами. Первое место. В заключении все трое весело обсуждают, как здорово с помощью графиков можно увидеть тактику каждого и даже проявление их характеров. Очевидно, что для сына тема графиков в школе окажется знакомой и понятной. Замечательную историю своего детства рассказал известный математик Владимир Игоревич Арнольд. После стольких поколений предков стал математиком и я, хотя наша учительница Анна Федоровна объяснила моей матери, что я второй класс не осилю, так как до сих пор не выучил таблицу умножения и, следовательно, не имею нужных для арифметики математических талантов. Когда я его спрашиваю, сколько будет 4×7, то вижу, что он наизусть этого не знает, а быстро-быстро складывает в уме, объясняла учительница. В тот же вечер бабушка Вера Степановна навсегда обучила меня всей таблице умножения. Она сделала для этого колоду карточек, на каждой из которых на одной стороне написала вопрос, скажем, 7×8, а на другой ответ – 56. Играть этой колодой нужно было как в пьяницу. Отвечаешь, переворачиваешь карточку, и если ответ верен, то откладываешь ее как выигранную, а если нет, кладешь ее вниз колоды и читаешь следующую карточку. Колода невыигранных карточек быстро уменьшается. И через какой-нибудь час одинокой игры остается всего 3-4 карточки, для которых ответы теперь запоминаются автоматически сами собой. Игры обучают лучше, чем наказание. Дети любят решать задачи на сообразительность, особенно когда их задают с учетом возраста и возможностей ребенка. Много задач и загадок разной трудности можно найти в замечательной книге Е. Г. Козловой «Сказки и подсказки». Но есть совсем простые каверзные задачки, которые вполне доступны пониманию дошкольника и в то же время не сразу решаются взрослыми. В таких случаях ребенок, когда он уже знает ответ, с удовольствием наблюдает ошибки и муки родителя. Наконец роли переменились, и отливаются его слезы. Это забавляет и подогревает желание найти другие подобные задачки. Для начала приведу две из них. Первая звучит так. Сколько весит кирпич, если он весит 1 килограмм и еще пол кирпича? Только не отвечайте сразу 1,5. Это обычный, но неверный ответ. Вторая задача – это, скорее, интеллектуальный фокус, которому вы можете научить ребенка, чтобы он показывал его другим – папе, бабушке или однокласснику. Задумай число в пределах десятка. Помножь его на 7. Вычти задуманное число. Раздели то, что получилось, на 6. Снова вычти задуманное число. К тому, что получилось – прибавь 5, помножь это на 4. У тебя получилось 20. Читатель может проверить правильность ответа, задумав число и проделав все шаги. Если не сразу, то через 2-3 раза, меняя задуманное число, вы догадаетесь, в чем тут дело. А потом, разобрав все с ребенком, если он еще не опередил вас, вы сможете сочинять другие последовательности шагов и с другими числами, которые приведут вас к безошибочной отгадке. Приходят на ум и другие увлекательные занятия с детьми. Это и подвижные игры, в прятки, в жмурки, в рукопашную и совместные предприятия, рыбная ловля, запускание змея или шитье одежды для куклы, и устройство сюрпризов и так называемых секретных подарков.